Глава вторая. Майра сказала, что этой ночью спала очень хорошо. Спустившись в гостиную в черном платье Мэп, с мокрыми после горячей ванны, темными, блестящими волосами, она выглядела так, словно долгие испытания остались в прошлом, и жизнь снова повернулась светлой стороной. Мэп отнесла ей в спальню завтрак, а потом проводила в гостиную, по праву гордясь впечатлением, произведенным маленькими фетровыми туфельками, которые она купила с утра пораньше. Вся обувь в доме оказалась слишком большой для миниатюрных ножек Майры. «О, посмотри, мамочка!» — восторженно воскликнула Мэп, сжав ладони и склонившись к ногам Майры, когда та вошла в гостиную. «Посмотри на туфли, как чудесно они подошли! Это же настоящая принцесса Будур!» Примечание. Принцесса Бадруль-Будур — персонаж из арабских сказок «Тысячи и одной ночи». Конец примечания. Ее несут по земле легкие изящные ножки. Произведение всемилостивого создателя. Майра по-детски посмотрела вниз на туфли с блестящими пряжками и улыбнулась миссис Мейрик. А та подумала: трудно представить, что это дитя способно таить дурной умысел, и все же мудрые люди посоветовали бы проявить осторожность. Она улыбнулась в ответ и проговорила: «Боюсь, в последнее время этим ножкам пришлось слишком часто выдерживать непомерную нагрузку. Но сегодня девочка отдохнет и составит мне компанию». «Конечно, и расскажет много интересного, чего я не услышу», — проворчала Мэп, чувствуя себя так, будто только что начала слушать новый увлекательный роман, и вот теперь вынуждена пропустить несколько глав, потому что пришло время идти на урок. К этому времени Кейт уже отправилась на реку делать наброски, а Эми вышла из дома по хозяйственным делам. Миссис Мейрик хотела остаться наедине с Майрой, чтобы услышать ее историю, несомненно печальную, но оттого в еще большей мере нуждавшуюся в сочувствии. Этим утром маленькая гостиная выглядела особенно уютной. Солнечные лучи освещали реку, а в открытое окно в комнату проникал теплый воздух. Гравюры на стенах выступали молчаливыми свидетелями. Парящая в сопровождении сонма херувимов Пресвятая Дева, величественная Меланхолия с ее торжественной вселенной, пророки и сивилы, школа в Афинах, тайная вечеря, мистические сцены, где давно минувшие века казались запечатленным мгновением, внушающие почтение портреты кисти Гольбейна и Рембрандта, муза трагедии, дети прошлого века в играх и мечтах, великие итальянские поэты, пережившие свою долю испытаний и сумевшие сохранить жизнерадостное выражение лица, опрятная хозяйка сидела на их фоне, подбирая цветные нитки для вышивания. Хафиз мурлыкал на подоконнике, часы на камине мерно, неспешно тикали, а время от времени доносившийся с улицы стук колес лишь углублял царившее в доме спокойствие. Миссис Мейрик решила, что это спокойствие расположит гостью к разговору, и боялась разрушить атмосферу безмятежности своими расспросами. Майра сидела напротив в своей обычной позе, со сложенными на коленях руками. И сначала она медленно осматривала комнату, но вот, наконец, ее спокойный, почтительный взгляд остановился на хозяйке, и девушка тихо заговорила. «Лучше всего я помню мамино лицо, хотя меня забрали в 7 лет, а сейчас мне 19». «Понимаю», — ответила миссис Мейрик. «Некоторые ранние впечатления оказываются очень сильными». «О, да, это самое раннее. Думаю, жизнь моя началась тогда, когда я проснулась, открыла глаза и навсегда полюбила мамино лицо. Оно было так близко, руки ее обнимали меня, и она пела. Особенно часто один гимн, а потом научила и меня. Мама всегда пела только иудейские гимны, а так как значение слов я не понимала, они казались полными нашей любви и счастья. Даже сейчас иногда я вижу во сне, как тянусь к маминому лицу, и она целует мою ладошку. А иногда я вдруг начинаю дрожать от страха, потому что представляю, будто бы мы обе умерли, но потом просыпаюсь, и некоторое время не могу прийти в себя. Но если бы я увидела маму, то сразу бы ее узнала. За 12 лет она могла измениться, — мягко заметила миссис Мейрик. «Посмотри на мои седые волосы. 10 лет назад они были ярко-каштановыми. Дни, месяцы и годы оставляют глубокие следы на наших лицах и особенно в сердцах. Ах, я знаю, что мамино сердце отяжелело от тоски по мне, но чувствую, как она обрадуется, если мы снова встретимся. Тогда я смогу показать, как ее люблю, и успокоить после долгих лет печали. Если бы это произошло, я бы забыла обо всем плохом и радовалась, что смогла выдержать лишение. Я жила в отчаянии. Мир казался злобным и порочным. Не хватало сил выносить косые взгляды и грубые слова. Казалось, что мама умерла, и смерть — единственный путь к ней. Но в самый последний миг, когда я стояла у реки, мечтая, чтобы ее воды сомкнулись надо мной, и думала, что смерть — лучшее воплощение милосердия, добро пришло ко мне, и я поверила в жизнь. Странно, но я начала надеяться, что и мама тоже жива. А сейчас, когда я беседую с вами этим чудесным утром, покой и надежда наполняют душу. Мне ничего не нужно. Я готова ждать, потому что надеюсь и верю. О, я так вам благодарна. Вы не подумали обо мне плохо, не стали меня презирать. Майра сидела неподвижно, словно изваяние, а голос ее звучал тихо, но страстно. «Дорогая, многие отнеслись бы к тебе так же, как мы», — ответила миссис Мейрик, глядя на вышивку сквозь набежавшие слезы. «Увы, я таких людей не встретила». «Но почему же тебя забрали у мамы?» «Ах, я так долго подхожу к объяснению. Ужасно тяжело говорить, но придется рассказать все. Меня забрал отец. Я подумала, что мы отправляемся на прогулку, и обрадовалась. А потом мы оказались на корабле и отправились в плавание. Я заболела и испугалась, что страдание никогда не кончится. Это было первое несчастье, и оно казалось вечным. Все-таки мы сошли на берег. Тогда я ничего не знала, не понимала и верила всему, что говорит отец. Он меня успокоил, пообещал, что скоро я снова увижу маму. Но мы приплыли в Америку, а в Европу вернулись только спустя много лет. Сначала я часто спрашивала отца, когда мы поедем домой. Старалась поскорее научиться писать, чтобы отправить маме письмо. Однажды отец увидел, как я вывожу буквы, посадил меня на колени и рассказал, что мама и брат умерли, поэтому в Лондон мы не вернемся. Я немного помню брата. Помню, как он держал меня на руках, но он не всегда был дома. Я поверила словам отца, что самые близкие люди умерли. Представила, как они лежат в земле, и глаза их навсегда закрыты. Так он сказал. Я никогда не думала, что это неправда, и каждую ночь подолгу плакала в подушку. Мама часто приходила ко мне во сне, и потому я решила, что она живет где-то рядом, хотя я ее не вижу. Стало немножко легче. С тех пор я никогда не боялась темноты, а днем часто закрывала глаза или прятала лицо в ладонях, чтобы увидеть ее и услышать, как она поет. А потом я научилась делать это даже с открытыми глазами. Майра умолкла и посмотрела в окно на реку с таким умиротворенным выражением, словно в этот миг ей явилось счастливое видение. «Надеюсь, отец не был к тебе жесток», — заговорила миссис Мейрик спустя минуту, чтобы вернуть девушку из забытья. «Нет, он баловал меня и старался учить. Он был актером. Потом я узнала, что слово «кобург», которое он часто произносил, означало название театра. Но с театром его связывала не только игра на сцене. Отец не всегда был актером. Прежде работал учителем и знал много языков. Думаю, что играл он не блестяще, зато хорошо управлял театром, писал и переводил пьесы. Долгое время с нами жила итальянская леди, певица. Они оба со мной занимались, а еще приходил учитель, который заставлял запоминать стихи и читать их вслух. Я много работала, хотя была совсем маленькой, а в 9 лет впервые вышла на сцену. Я с легкостью все воспринимала и ничего не боялась. Но с тех пор раз и навсегда возненавидела ту жизнь, какую мы вели. У отца были деньги, и нас окружала роскошь. Постоянно приходили и уходили какие-то мужчины и женщины. Все громко смеялись, спорили, щелкали пальцами, над кем-то подшучивали. Многие из них меня обнимали и ласкали, но в эти минуты я всегда вспоминала маму. Даже в то время, когда я ничего еще не понимала, мне не нравилось все, что нас окружало, и я любила уединиться и погрузиться в собственные мысли. Я очень много читала пьесы, поэзию Шекспира и Шиллера. Отец верил, что я смогу стать большой певицей. Мой голос считали удивительным для ребенка и нанял лучших учителей. Но я страдала из-за того, что он постоянно мной хвастал и часто заставлял петь, как будто я была музыкальной шкатулкой. Однажды, когда мне было 9 лет, я играла роль девочки, которую бросили, но она этого не знала и любовалась цветами и пела. Я исполняла роль спокойно и даже с удовольствием, но аплодисменты и прочие театральные похвалы ненавидела. Успех никогда не приносил мне радости, потому что все вокруг казалось искусственным и холодным. Я тосковала по знакомым с младенчества чувствам, по любви и доверию. Мысленно я создала прекрасную жизнь, позаимствованную из книг и совершенно не похожую на ту, которую видела вокруг. Еще меня мучило, что на сцене женщины выглядели красивыми, добрыми, нежными, произносили чудесные слова, в которые не верили. А едва закрывался занавес, становились злыми, грубыми, завистливыми. Сеньора однажды увидела, как я репетирую, и заметила отцу. «Майра никогда не станет настоящей артисткой. Она не представляет, как можно быть кем-то еще, кроме себя самой. Пока это выглядит очень естественно. Но скоро, сам увидишь, твоя дочь превратится в заурядную актрису. Ни красоты, ни дарования». Отец рассердился, и они поссорились. А я сидела в одиночестве и плакала, потому что слова сеньоры обрисовали то несчастное будущее, которое меня ожидало. Я не хотела быть артисткой, но этого от меня ждал отец. Вскоре после этого сеньора от нас ушла, и он пригласил гувернантку, которая преподавала мне разные науки. Тем не менее, иногда я все же выступала на сцене. Жизнь, которую мне приходилось вести, становилась все более ненавистной. Хотелось уйти, но куда, я не знала. Я боялась мира, а главное, чувствовала, что нельзя бросать отца, и не хотела поступать неблагородно. Я думала, что дурной поступок заставит ненавидеть себя так же, как я ненавидела многих людей вокруг. К тому же, если бы я поступила плохо, то потеряла бы тот счастливый, воображаемый мир, где со мной жила мама. Вот что я чувствовала в детстве. Майра снова замолчала и глубоко задумалась. «Тебя никогда не учили следовать высшему долгу?» — спросила миссис Мейрик. Не хотелось произносить слово «религия», так как она крайне смутно представляла, каким образом изменилась иудейская вера за долгие века. «Нет, я всегда знала одно. Нужно поступать так, как хочет отец. В Нью-Йорке он не следовал правилам нашей религии и, по-моему, даже не хотел, чтобы я с ней знакомилась, но мама водила меня в синагогу. Помню, как сидела у нее на коленях и слушала молитвы и пение хора. Я очень хотела снова туда пойти. Однажды, еще совсем маленькой, отправилась на поиски синагоги, но потерялась и долго блуждала, пока уличный торговец не расспросил, чья я и откуда, и не отвел домой. Отец очень рассердился, да я и сама так испугалась, что отказалась от этой мысли. Когда сеньора нас оставила, мы переехали на новую квартиру, хозяйка которой оказалась иудейкой. Вместе с ней я начала ходить в синагогу, читала ее молитвенники и Библию, а когда у меня появлялись деньги, покупала собственные книги, так как они помогали ощутить близость мамы. Ведь она была очень набожной и соблюдала религиозные обычаи. Так я кое-что узнала о нашей религии и нашем народе. К тому времени я уже перестала расспрашивать отца о маме и поняла, что он не всегда говорит правду и часто дает обещания, которые не собирается выполнять. Вскоре я стала подозревать, что мама и брат живы, хотя отец и сказал, что они умерли, чтобы я больше не просилась домой. Этот обман так больно ранил мне сердце, что с тех пор я не выношу ни малейшей лжи. Я тайно написала маме, помня название улицы, где мы жили, Колман-стрит, и что наша фамилия Коэн, хотя отец называл себя Лапидот, потому что такую фамилию носили его предки в Польше. Я отправила письмо, но ответа не получила и потеряла надежду. Жизнь в Америке продолжалась недолго. Неожиданно отец заявил, что мы собираем вещи и уезжаем в Гамбург, что меня обрадовало. Я надеялась оказаться среди других людей, к тому же хорошо знала немецкий язык. Некоторые пьесы могла повторить наизусть, а отец всегда говорил по-немецки лучше, чем по-английски. Тогда мне было 13 лет, и я казалась себе очень взрослой, знала невероятно много и в то же время совсем мало. Я часто жалела, что не утонула во время путешествия в Америку, но приучила себя страдать и терпеть. Что еще я могла сделать? По пути в Европу мне пришла новая мысль. В этот раз я не болела и много времени проводила на палубе. Отец выступал, пел и шутил, развлекая пассажиров, и до меня нередко долетали отзывы о нем. Однажды я услышала, как один джентльмен сказал: «О, это типичный представитель племени сметливых евреев. Не удивлюсь, если он окажется мошенником». Нет на свете другого народа, в котором мужчины были бы настолько хитры, а женщины настолько красивы. Хотелось бы знать, к какому будущему он готовит дочку. Услышав этот приговор, я внезапно поняла, что все несчастья моей жизни от того, что я еврейка, что до конца моих дней все вокруг будут думать обо мне плохо, и с этим придется жить. Странным образом эта мысль принесла облегчение. Мои личные страдания оказались частью бедствия целого народа. Одной нотой в продолжавшейся долгие века печальной песни. Если многие представители нашего народа жили бесчестно и процветали в бесчестии, разве это не упало тяжким грузом на плечи порядочных евреев, которых презирали за грехи братьев? И все-таки вы меня не оттолкнули. Последнюю фразу Майра произнесла совсем другим тоном, неожиданно подумав, что в этот миг должна не жаловаться, а благодарить. И постараемся избавить от несправедливого мнения со стороны других людей, бедное дитя, ответила миссис Мейрик, позабыв про вышивание. Но продолжай. Расскажи обо всем, что произошло дальше. После этого мы жили в разных городах. Дольше всего в Гамбурге и Вене. Я снова начала учиться пению, а отец хорошо зарабатывал в театрах. Думаю, что из Америки он привез много денег. Не знаю, что заставило его уехать оттуда. Некоторое время он был очень высокого мнения о моем пении, заставлял разучивать партии и постоянно выступать, мечтал о дебюте в опере. Но потом стало ясно, что мой голос никогда не станет достаточно сильным для театра. Так что надежд отца я не оправдала. Мой венский учитель однажды сказал: «Не терзайте свой голос, он не годится для большой сцены». Отец испытал глубокое разочарование. В это время мы жили не очень богато. Я знала, что он меня любит и желает только добра, но боялась его расстроить и оттого не раскрывала ему своих чувств. Он никогда не понимал, что способно меня порадовать и сделать счастливой. Беззаботный по натуре, отец все воспринимал легко, так что вскоре я перестала задавать ему важные для себя вопросы. Ведь он все обращал в шутку и даже высмеивал свой народ. Однажды, чтобы повеселить зрителей, комично изобразил, как иудеи молятся, и я не выдержала. Едва мы остались одни, я сказала: «Папа, ты не должен передразнивать наших соотечественников перед христианами, которые и без того их презирают. Представь, что бы ты почувствовал, если бы я начала копировать твои манеры, чтобы их развеселить». В ответ отец только пожал плечами и, засмеявшись, заявил: «Дорогая, ты не сумела бы это сделать». Такое легкомысленное поведение стало главной причиной моего отчуждения. Самые глубокие чувства и мысли я старательно от него скрывала. Насмешки над подобными вещами казались мне невыносимыми и доставляли адские муки. Разве наша жизнь всего лишь фарс, лишенный настоящего смысла? Зачем же тогда существуют трагедии и оперы, где герои совершают необыкновенные поступки и не боятся страданий? Я поняла, что стремление отца сделать из меня артистку объяснялось практичным желанием назначить за дочь самую высокую цену. Это открытие охладила мою любовь к нему и благодарность за заботу. С тех пор самым нежным чувством по отношению к отцу стала жалость. Он постарел и изменился, утратил прежнюю живость. Думаю, окружающие относились к нему хуже, чем я. Попросту не считали приличным человеком. В последние годы он часто сидел дома, мрачный и молчаливый, или рыдал, совсем как я в минуты тяжких переживаний. Тогда я обнимала его, а он прижимался ко мне и продолжал плакать. А потом стало совсем плохо.